Аудиоверсия крафтового литературного журнала «Рассказы». Выпуск 9. Аромат птомаинов. Яков Пешин. Самовар. Он забился в угол между грязной раковиной и стеной, стараясь больше не смотреть влево. Там, за плотной занавеской, находилась ванна. Дверная ручка только что ходила ходуном, но сейчас замерла. То, что рвалось сюда из коридора, взяло перерыв. Может, размышляла, а может, мариновала жертву. Или надеялась, что он ощутит себя в безопасности и выйдет сам. Вот уж нет. Плана действий у Виктора не было. Он привык иметь дело с беззащитными стариками, не способными даже осознать опасность, не то что противостоять ей. Всегда действовал по одной и той же схеме. Проникал в квартиру под вымышленным предлогом, дожидался, пока хозяин или хозяйка отвернется, набрасывал петлю из капрона на морщинистую шею и выжимал остатки жизни из немощного тела. Как получилось, что все вышло из-под контроля? Комкая в пальцах капрон, Виктор чувствовал, что потеет. Рубашка на спине промокла, трусы прилипли к паху, ладони стали влажными. Губы тряслись, как у плачущего ребенка. Он впервые ощущал такой сильный страх. Впервые ли? «Самовар кипит, уходить не велит», — просипело из-за двери. Виктор чуть не взвыл в голос и прикусил руку, а потом сунул в рот капрон. Он ждал, что ручка задергается вновь, но пока все затихло. У него еще было время повспоминать. Свою родную бабку Виктор ненавидел и боялся с детства. Она приехала из какого-то богом забытого села в город к дочери и осталась жить с ними в однокомнатной квартире. Бабка тут же установила свои правила. «После 10 вечера отбой. Ни Вите, ни его матери посторонних в гости звать не дозволялось. Все в обязательном порядке молились по утрам и прежде чем отойти ко сну». Во сне старуха громко храпела и портила воздух. Вите это все было омерзительно. Но хуже всего была его родная мать, которая ни словом, ни делом не прикословила властной бабушке. Она словно вернулась в те времена, когда была маленькой девочкой, полностью покорной родителям, и молча терпела. А бабка все норовила потуже затянуть гайки. Сломав дочь, переключилась на внука, которому как раз исполнилось 9. Виктор боялся бродяжничать и всегда возвращался домой. Такой он был в детстве. Домашний мальчик. А дома была она, зорко следящая за каждым его шагом, толстая, но пронырливая и требовательная. Как-то раз он проснулся от странного потрескивания и увидел бабушку, стоящую над его кроватью. Она просто смотрела на подросшего внука, и тот вдруг почувствовал, как ужас сковывает его с ног до головы. Он сделал вид, будто не понимает, что происходит, перевернулся на бок и прикинулся спящим. А старуха продолжала стоять над ним. Она что-то шептала, потом перешла к кровати Витиной мамы, разломала над ее лицом вроде бы прутик и продолжала бормотать. Виктор с трудом различил слова. «Ива гнется, гнется, но мне поддается. Так и ты, дурака, не валяй, мою волю исполняй. Слово мое лепко и крепко». До самого утра он так и не уснул. Слышал, как бабка вернулась в постель и вскоре захрапела. Он все думал и думал, что же такое она читала? И ответ напрашивался сам собой. То был заговор, чтобы никто ей слова поперек не мог сказать. Витя почувствовал, как его переполняет злоба. Дверная ручка один раз дернулась, и все снова затихло. Виктор сжал кулаки. То, что находилось с той стороны, не было хозяйкой квартиры. Никогда не было. Он вспомнил, как позвонил в самую обшарпанную дверь на этаже. Шаркающие шаги послышались не сразу, и понятно. Он видел, с каким трудом старуха час назад возвращалась домой. Она еле волочила распухшие ноги. «Кто там?» Голос из-за двери прозвучал неожиданно бодро. «Проверка газопровода», — отозвался Витя. Дверь открылась. «Проходите, молодой человек». Виктор шагнул в квартиру, готовясь ощутить знакомый запах. Там, где жили одинокие старики, пахло всегда похоже. Корвалолом, старыми тапочками, пылью, старым постельным бельем, иногда мочой, человеческой или кошачьей. В ухоженных квартирах запах аммиака отсутствовал, но в остальном все то же самое. Старики пахли стариками. В попытке заглушить этот аромат они обливались терпкими духами, мужчины одеколоном. Но и сами эти тяжелые, крепкие ароматы уже были атрибутом старости. Здесь пахло так же, да не так. Это смутило Виктора. Он привык к повторяющимся декорациям. Но не отступать же теперь. Так и не поняв, чем же пахнет в квартире, он прикрыл за собой дверь. Старуха повела его на кухню, тесную, маленькую. Здесь пахло супом. На столе лежала розовато-влажная разделочная доска. На плите, прикрытая крышкой, большая кастрюля. «Ну, смотри», — до странности дружелюбно сказала старушка. Виктор подошел к плите. Запах супа усилился. Он сделал вид, что рассматривает газовые трубы, попросил табуретку, проверить воздухоотвод. На самом деле Виктор примеривался. Рассматривал хозяйку. Та была невысокой, полной. Маленькие очки на носу, походка тяжеловесная, ноги, сетка вздувшихся вен, распухшие ступни едва помещаются в домашние тапочки. Виктор отвернулся, мельком глянул таки на трубы и снова развернулся к хозяйке. Хотел было сказать, мол, старые они у вас, только выкрашены сверху серебристым, а взорваться могут в любой момент. Но позади никого не было. Старуха исчезла бесшумно. Виктор удивленно огляделся. «Эй!» — позвал он. «Вы куда ушли-то?» «Тяжело стоять, милок!» — отозвались из глубины квартиры. «Ты пройди в комнату!» Виктор постоял еще мгновение, а потом, повинуясь внезапному любопытству, приподнял крышку кастрюли. Это было глупостью. Он не подумал взять прихватку, и нагретый металл обжег пальцы. Крышка со звоном упала обратно, а он лишь мельком успел увидеть наваристое содержимое. Что-то смутило его, но толком рассмотреть Виктор не успел. «Ты тут зачем?» Мысленно обругал он себя, сунув обожженные пальцы под холодную воду. Он снова вернулся в настоящее. Туда, где сидел в бабкиной ванной. Дверная ручка застыла на месте. С той стороны было тихо, ни вздоха, ни шороха. Виктор закрыл глаза. Он вдруг понял, что именно привиделось ему в той кастрюле, но лучше б не понимал. Кажется, там было чье-то лицо. С белым, сварившимся глазом, вывалившимся из глазницы. Теперь он видел его отчетливо. Или воображал. Раздутое, покрытое пленкой жира. Черты различить не представлялось возможным, но почему-то Виктору казалось, что это было лицо самой хозяйки квартиры. Его размышление прервало царапание в дверь, и Виктор заскулил сквозь капроновый кляп, сам начав скрести кафельный пол ногтями, будто надеясь провалиться сквозь него к спасению. Второй раз в жизни он так боялся. Отнимать чужие жизни было не страшно. Дать выход накопившейся ненависти, обрушив ее на посторонних людей, оказалось совсем просто. Но сейчас ненависть целиком уступала страху. Ему было уже не вспомнить детали. Та ночь была похоронена глубоко в подсознании. Но один раз Виктору довелось испугаться примерно так же, как сейчас. В ночь, когда умерла его родная бабушка. Они все были в одной комнате. Мать спала, обессиленная. А бабка лежала в своей кровати, но Витя знал, что она не спит. Он спиной чувствовал ее взгляд, тяжелый, щекочущий ему середину хребта. Ему было почти 18. Он все еще жил с этими женщинами и все еще подчинялся установленным правилам. Силы воли. Или в том был виноват заговор. Не хватало, чтобы сопротивляться ее власти. Но оставалось недолго. Скоро ее не станет, и он освободится. «Витенька!» — вдруг позвала бабка. «Витенька!» Он похолодел. Попытался сделать вид, что спит и не слышит. «Иди сюда. Сюда иди. Подойди», — монотонно бубнила та. Ненавидя себя, он поднялся и медленно подошел к ее кровати. Старуха поманила его рукой: «Наклонись пониже». Он послушался. И тут она схватила его за уши и силой притянула к себе, слюнявым поцелуем впиваясь в губы. Он мысленно закричал, упираясь ладонями в полные старушечьи плечи, но те как будто засасывали его ладони, а дурно пахнущий рот вытягивал дыхание. Виктор обреченно замычал, и тут она его отпустила. Он рванул к туалету, и там его вырвало. А когда выпрямился, стоя на коленях, он увидел мать. «Бабушка умерла», — тихо сказала она. «Руки уже остыли, а мы и не заметили». Старуха, к которой он заявился сегодня, жила неплохо. Когда он вошел в комнату, машинально вытирая о рубашку мокрые пальцы, то увидел в похожем на саркофаге серванте большой самовар. Нарядный, узорчатый, с эмалевыми украшениями. Хозяйки не было. «Вы где?» — окликнул ее Виктор, с досадой сунув руку в карман и нащупывая капроновый комок. «На самовар засматриваешься?» Он резко повернулся, изумляясь, как не заметил ее раньше. Пожилая женщина сидела в кресле, вытянув босые ноги с толстыми желтыми ногтями, и хитро смотрела на него. «У меня их два». В глазах старухи он увидел облака катаракты. Как она вообще может что-то видеть? Однако та смотрела прямо на него и видела, куда смотрит сам гость. «А второй где же?» «Не весь зачем?» — спросил Виктор. Самовары были ему мало интересны. Бабка не ответила. Она встала и, подволакивая ноги, подошла к серванту. Достала самовар и поставила его на стол. «Вот, погляди-ка», — пробормотала женщина и поплелась к выходу из комнаты. «А я пока лекарство приму. Ноги совсем не держат». «Это хорошо», — подумал про себя Виктор. «И чего он телился?» «Ладно, торопиться некуда». Он огладил узорчатый бок и приподнял крышку. Самовар оказался не пустой. Внутри что-то темнело. Виктор медленно запустил в него пальцы и потянул. Вытащил пучок седых старческих волос. В волосах запуталось что-то твердое. Зубы. Желтые, с длинными корнями, запачканными бурым. Виктор потянул еще прядь. Та оказалась другого цвета. Самовар был доверху полон чужими волосами, сальными и спутанными, в которых прятались зубы. Виктор похолодел, спрятал в карман капроновую удавку и выскочил в прихожую. Задергал входную дверь, но та не открывалась. Ключ, видимо, остался у хозяйки. Где она? Хмуро, напряженно он вглядывался в коридор. Слева была закрытая дверь, видимо, в спальню, из-за которой слышались тихие щелчки. Виктор медленно, бесшумно прошел к ней, снова достал удавку и медленно приоткрыл. Старуха совершенно голая, сидела на продавленной кровати. Она как-то исхитрилась задрать ногу к самому лицу и, склонившись над ступней, сосредоточенно с прищелкиванием грызла ноготь большого пальца. Подняла взгляд на оторопевшего Виктора и, оторвав ноготь от пальца, выплюнула кровавую пластину на пол. А потом улыбнулась и начала вставать с кровати. Виктор опрометью кинулся к входной двери, забыв, что та закрыта. Он слышал, как старуха шаркает позади. Метнулся на кухню, но кухонная дверь не закрывалась. Тогда он юркнул в ванную и запер дверь на щеколду. В ванной пахло отвратительно, но это его сейчас мало заботило. За дверью было тихо. Виктор прижался к ней щекой и тут услышал практически в самое ухо. «Самовар кипит, уходить не велит». Он отпрянул и чуть не упал, по инерции хватаясь рукой за душевую занавеску. Одновременно с тем зажегся свет. Точнее, его зажгли с той стороны. Несколько петель оборвалось, и клеенка отъехала в сторону. Виктор обернулся. Перед ним был второй самовар. Так это называлось у криминалистов. Человеческое тело. Без рук, ног и головы. Дутловатое, старческое, уже изрядно разложившееся. Виктор набрал воздуха в грудь, чтобы заорать от ужаса, и почти сразу задохнулся, когда вонь от трупа проникла глубоко в легкие. Он нашел тело, которому принадлежала голова в кастрюле. То, что было за дверью, захихикало на разные старушечьи голоса. Он сидел в ванной уже почти полчаса. Тварь то затихала, то снова начинала скрестись и дергать ручку. Последнее затишье длилось чересчур долго. «Витенька!» — ласково позвали из-за двери. «Открой бабушке!» Виктор все-таки выплюнул капроновый чулок и завыл не своим голосом. Сидя в вонючей комнате с расчлененным трупом в ванной, он принялся лихорадочно наматывать на шею удавку, не помня себя от ужаса. Лучше так, чем ждать, пока нечто вломится и сделает из него очередной самовар. Нет. Дверь распахнулась, щеколда отлетела на пол, ударившись о кафель. Виктор завизжал. «А бабушку поцеловать?» На него пахнуло корвалолом, гнилью и тяжелыми духами. «Суп готов. Сейчас самоварчик поставим». Она взяла его за волосы и смачно, мокро расцеловала лицо.